Васенин согласно кивнул. «Тогда принимаем вариант Кольцова, а твои летуны, товарищ генерал-майор, ждут в полной боевой готовности. И пусть четко выполняют указания разведки. Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант». Вечером, стоя у переправы, я слушал Шаламова и ругал себя за то, что не пригласил его на вчерашнее совещание в штабе. У нас были понтоны, которые не выдерживали танки, о чем я совершенно забыл, загоревшись идеей рейда, и о чем мне только что напомнил Вова. «Командир, а чем хуже мои ПТРы?» «Ну, нет на них пушек, так крупняки-то стоят, порвем любые самолеты, и зенитки», — сказал Витя Евсеев, — «а они по нашим понтонам свободно пройдут». В прохладную воду осенней дравы полезли заряженные алкоголем бойцы-разведчики, ночами уже становилось свежо, да и река была не купальная уже. Убрав два выявленных прошлым днем секрета, они дали отмашку на переправу на надувных лодках разведротых Мельникова, приступивший к более серьезной зачистке берегового сектора от врагов. Следом переправлялся весь батальон с Киричевым, занявший оборону в окрестностях. Саперы Шаламова принялись наводить понтонную переправу. Вова давал указания, заодно подбадривая бойцов: «Парни, давай поставим рекорд скорости наведения моста, быстрее, чем на тренировках. Сделаем роту Вани Ирхина». Раздавались тихие смешки, перемежаемые напряженными возгласами саперов, урчание электролебедок, подтаскивающих понтоны. Через час по ней пошел первый гономарк. На задание уходила рота Евсеева, рота Хмельникова, минеры с Дановым, снайпера с Бурятом, размазанов с отделением, имеющим аппаратуру радиоподавления, и батальон Микулова. Следом на двух грузовиках ехали летчики из авиадивизии, в основном из запасных составов или безлошадные. 50 километров до аэродрома колонна должна была пройти за 2-2-5 часа, а дальше действовать по разработанному плану, но с учетом меняющейся обстановки. Километров за 5 колонна остановилась, вперед пошли минеры и снайпера, а также отделение разведчиков, здесь уже побывавших. Не спеша, парни прощупывали почву, ища мины, растяжки и прочие сюрпризы. На тренировках они отрабатывали двойные и тройные минные заграждения, когда за один и краткой миной шла граната на растяжку, а за ней снова закопанная мина. Поначалу на таких тренировках бойцы условно подрывались, но опыт нарабатывали. Здесь столкнулись с двойной защитой, когда за противопехотной или сигнальной миной могла быть сразу вторая мина. Так минеры, расчистив несколько проходов, дали возможность подобраться к взлетному полю снайперам. Заработали генераторы белого шума, когда вся полоса частот, на которой работают передатчики, заполнена мощным равномерным радиоизлучением белым шумом. А дальше в бой пошли ПТРы, которые, снеся шлагбаумы давя часовых, устремились к зенитным батареям и жилым ангарам. Заработали снайпера, убрав пулеметчиков с вышек и выбивая дежурные расчеты зениток. Выброшенный из ПТРов десант врывался в капониры зенитных орудий, в вырытые в земле блиндированные казармы летчиков, занял башню радиоцентра. Везде был бой. А на подъездных дорогах в засаде стояло несколько ПТРов и штурмовиков с гранатометами и ручными гранатами. Штурмовики захватывали укрытые маскировочной сетью самолеты, стаскивая ее и убирая стопорные колодки из-под шасси, чтобы подготовить самолет к взлету. За ними к самолетам бежали летчики, споро забираясь в кабины самолетов, заводя моторы и выкатываясь на взлетную полосу. Было слышно, как на дорогах разгорался бой, были слышны выстрелы танков. Но все 37 самолетов, стоящие на аэродроме, ушли в небо. Раздавал команды Микулов: «Внутренне лезем, закидывайте все гранатами и уходим». Если открытую зенитную батарею подавили достаточно быстро, то ДОТ держался намного дольше, подбив нам два ПТРа и застрелив нескольких бойцов. Сергей Горячев подполз по земле со стороны мертвой зоны ДОТа и, выйдя на нужную дистанцию, лежа, зашвырнул в амбразуру одну за другой пару лимонок. Пулемет замолчал, но снова заработал через пару минут. Подобравшись по-пластунски еще ближе, он закинул последнюю лимонку в ДОТ, после чего тот окончательно замолчал. А дальше Сергей, приблизившись к амбразуре сбоку, резко вскочил и рыбкой нырнул внутрь. В темноте он произвел контрольные выстрелы из пистолета в тело убитых осколками немцев. ДОТ был захвачен, а крупнокалиберный пулемет с патронами был взят с собой в БТР. За этот подвиг Сергей в будущем получит орден славы уже и степени. Заблокированные двери взрывались толом или расстреливались из пулеметов, внутрь помещения кидались гранаты. Литков отслеживал общую ситуацию, подъехав на командном ПТРе к месту боя. Потеряв 4 ПТРа и подбив из гранатомета один танк, заслон отстреливался от прибывающей венгерской пехоты. Во фланг наступающему подразделению немцев ударила рота Сани Махова, заодно подорвав гранаты еще один танк. «Отступаем!» Бойцы, бегом отойдя метров на 100, ловко запрыгивали в подъезжающие ПТРы и грузовики, действиями которых оперативно управлял Евсеев, сам оставшийся в заслоне с тремя ПТРами и покинувших поле боя только минут через 20, дав колонне оторваться, уйдя от непосредственного контакта с немцами. Пару раз колонна вступала в бой с догоняющими их по полю танками. Из кузова ПТРа спрыгивали штурмовики, которые отстреливали по танку из гранатомета, после чего, догоняя отъехавшую и поджидающую их машину, забирались в нее, и она снова уходила в отрыв от преследователей. Пролетали над колонной вражеские самолеты-разведчики, ища свои цели. Их действиям мешала ночная темнота и выключаемые во время налета фары автотехники. Хотя немцы, определив, куда движется колонна, устроили на пути артиллерийскую засаду. Пушки заорал пулеметчик передового «Ганамага», когда в бронетранспортер влетел снаряд из стоящей напрямую наводку гаубицы, сбросившей бронемашину в кювет. Было темно, поэтому немцы били вслепую, просто рассчитывая, куда надо стрелять. Так было уничтожено еще 4 ПТРа, однако бойцы машин, сообразив, в чем дело, соскакивали с бронетехники и бежали зигзагами к пушкам. Взвод немецких автоматчиков и батарея артиллеристов были уничтожены, как минимум ротой добежавших к ним штурмовиков. Возиться с хорошими 88 мм пушками времени не было, поэтому их испортили, забрав прицелы и забив стволы. Колонна продолжила движение дальше. После самолетов-разведчиков на ребят стали заходить бомбардировщики. Однако установленные на вертлюге пулеметы дали понять немцам, что добыча кусается, расстреливая заходящие на бомбометание еле видимые силуэты самолетов. Эскадрилья отбомбилась в непосредственной близости от колонны автомобилей, но без особого успеха, разве что было ранено несколько бойцов разлетевшимися после взрывов камнями или осколками авиабомб. Немцы тоже отделались легким испугом, наши пулеметчики расстреляли все небо, но в самолеты не попали, а если и попали, то не критично для них. Одним словом, бомбардировщики ушли назад, а колонна на всех парах поперла к реке. К рассвету группа подошла к реке, по пути смяв незначительный венгерский заслон, и начала переправу. Командование бригады прибыло встречать героев. Опасаясь налетов авиации, Родионов распорядился доставить батарею легких зениток 61, прикрыв ими понтонную переправу. Здесь еще раз над нами пролетел самолет-разведчик, а через 40 минут уже с запада, а не с севера, откуда прибыла колонна, появилось два звена бомбардировщиков. Подпустив поближе четверку немцев, открыли огонь пулеметчики ПТРов и зенитки. Было видно, как светящаяся очередь из ДШК прошила бомбардировщик, его повело носом в сторону, а затем он стал пикировать в землю. В небе раскрылось три парашюта. Немцы, не долетая переправы, сбросили бомбы, и на развороте зенитчики подстрелили еще один «Юнкерс». Два белых купола добавилось к опускающимся летчикам. Приземлиться они должны были километра за два от места боя. Евсеев с Микуловым порывались смотаться и захватить одуванчиков, но я запретил их преследовать, отдал команду продолжать переправу. В обед меня вызвали в штаб, где Толбухин лично пожал мне руку и поздравил с удачной операцией. Немцы лишились 39 самолетов, а мы приобрели 37 бомбардировщиков и истребителей, еще два было подбито над линией фронта у реки. Я доложил о наших потерях, но общий размен техники был явно в нашу пользу. Глава 9. По горячей Мадьярской земле немцы подтянули еще дивизию, укрепив свои позиции под Раве. Наши войска атаковали линии обороны немцев, их отбрасывали назад, они собирались силами и снова продирались вперед, чтобы закрепиться на новом плацдарме на другом берегу реки. Активно были задействованы наши танковые группы, прорывающиеся к линиям сквозь оборону противника. В одном из таких рейдов в тыл противника направилась танковая группа под командованием Воронова. За ним шли ПТРы и грузовики обеспечения. Пехотную поддержку обеспечивали штурмбатальоны Микулова и Лаврикова. Клепченко и Конышев с несколькими офицерами штаба тоже приняли участие в этом рейде. Как говорится, засиделись они в осейке, потребовалось им адреналина получить. Все правильно, иногда надо и в поле выезжать, чтобы самим представлять, как их планы с бумаги в действительность реализовывать придется. «Да взорвите вы эту гребаную пушку!» — в сердцах закричал Кольцов, наблюдая в бинокль, как ее расчет остановил уже третий танк. На немецкую позицию из двух пушек танковая разведка нарвалась при объезде глубокого оврага в направлении Печа, в хорошем для немцев и узком для нас месте. Передовая группа сразу потеряла пару танков, получивших бронебойные снаряды в бок и вместо сопряжения башни с корпусом, а третий из поврежденных был, в общем-то, целым. Просто с колес сползла перебитая гусеница, успешно прятался за подбитыми товарищами и вел ответный огонь по батарее. Десяток танков Быкова расползлись по фронту и, начав массированный обстрел выявленной позиции, вражеские пушки замолчали, но стоило следующей тройке танков сунуться вперед, как немецкий артиллерист выждал необходимое время и еще тремя выстрелами остановил танк. Пушки заработали снова, в ответ выстрелили немцы, подбив пятящийся назад наш танк. Я передал по рации Микулову: «Гена, направь своих архаровцев, пусть живыми возьмут этих снайперов, мать их так». Орудийная стрельба прекратилась, наступила тишина, свойственная обычному осеннему дню, когда шумит лишь еще не злой, но уже прохладный ветер, да тучи плавно плывут по хмурому небу. По оврагу короткими перебежками, все как положено по написанной кровью предыдущих разведчиков и штурмовиков инструкции, прикрывая друг друга, побежала пара отделений бойцов. Через минут 15 раздались выстрелы из пистолета, затем все стихло. Из-за оврага появился наш солдат и помахал нам рукой. Колонна направилась дальше, а мой полевой Виллис подкатил к разбитой батарее. Вокруг все было разворочено, а метрах в 20 валялась разбитая вторая пушка, вокруг лежали трупы расчетов, пустые и полные ящики снарядов. Красноармейцы держали двух закопченных, в рваной форме, раненых солдат. Когда мы осмотрели место, то стало понятно, почему так долго продержалась эта пушка. Она была спрятана в естественном базальтовом окопе Капонире, в отличие от земляной защиты второй пушки, прячась в котором немцы и пережидали артобстрел, хотя камни и осколки залетали и к ним, раз поранило. Товарищ гвардии полковник, упертые фрицы попались, их офицер даже успел пистолет достать и отстреливался, пока в обойме патроны не закончились, а второй уже раненый был, но кулаками помахал, боксер что ли? Докладывал командир отделения штурмовиков, но мы его быстро успокоили и обоих спеленали. «Спасибо, парни, что взяли этих гадов, путь к колонне свободен». Народ с уважением смотрел на двух фрицев, 30-летнего немецкого офицера и 20-летнего рядового. Горяев посмотрел, как Кольцов подошел к немцам и вскинул руку к каске жестом, каким красноармейцы отдают честь, а потом стал с ними разговаривать по-немецки. «Как зовут?» «Лейтенант Фридрих Эрлер, рядовой Хельмут Вирт, 40 и краткая артполк 2 и краткая танковая армия Вермахта, гер полковник. Вы храбрые солдаты и бились до конца, выполняя свой долг, поэтому, несмотря на то, что вы ранили моих солдат, а кого-то и убили, сейчас все это мы выясним, и подбили нашу технику, вам окажут медпомощь и можете уходить в свою часть». «Я это делаю ради ваших матерей, детей и внуков, которым вы, может быть, расскажете, за что русские оставили вам жизнь. Но помните, в следующую встречу пощады вам не будет, а сейчас свободны». Немец постоял, его глаза увлажнились, и он ответил: «Гер полковник, я имею детей, и ради них мы складываем оружие и сдаемся такому командиру. Вадим, допроси с ребятами этих немцев, как только им окажут первую помощь». Пока мы разговаривали, Миша Боголюбов с помощниками осматривал наших танкистов, перегружая мертвых и раненых в медицинский грузовик. К сожалению, мы похоронили 6 наших танкистов, 10 парней отделались легким испугом и синяками, а 4 лежали на походных операционных столиках, где им зашивали рваные раны. Когда мои командиры спросили у меня о том, зачем я так поступил с немцами, я ответил: «Храбрость всегда достойна уважения, а они не просто храбро воевали, а проявили умную храбрость, знали, что умрут, но честно выполняли свой долг солдата, стараясь задержать нас. Расскажу вам один случай. Он произошел 17 июля 1941 года близ реки Добрость, что пересекает шоссе Минск-Москва. Тогда танковая армия Гудериана наступала в этом направлении, и командир нашей артиллерийской батареи оставил у моста через речку в заслоне 45 мм пушку, чтобы задержать продвижение противника и позволить личному составу отступить. Командир, так мы ж там тоже шли. Ну, мы шли на Оршу, а это на Бобруйск трасса. Так вот остался раненый командир и доброволец Николай Сиротинин. Подразделение отступило, 45 мм пушка была выгодно установлена на холме в густой ржи, откуда, как на ладони, просматривалась река и мост. На рассвете показалась колонна немецкой бронетехники. Первые два точных выстрела поразили передний танк противника и бронетранспортер. Колонна остановилась. Задача была выполнена и командир отступил. Сиротинин, имея несколько десятков неиспользованных снарядов, предпочел использовать их до конца. Молодой артиллерист остался один и принялся расстреливать колонну немецкой бронетехники. Немцы долгое время не могли определить направление стрельбы, так как маленькая 45-ка была хорошо замаскирована. Казалось, что работает целая батарея противотанковых орудий, однако это была заслуга лишь одного человека, который точно уничтожал машины одну за другой. Когда позиция Сиротинина была обнаружена, его накрыли снаряды танков противника, и герой пал смертью храбрых. Так провел свой последний бой обычный 20-летний советский парень Николай Владимирович Сиротинин. А в дневнике обер-лейтенанта 4-й краткой танковой дивизии Фридриха Хёнфельда, погибшего несколько месяцев спустя в боях под Тулой, позже были найдены записи, касающиеся боя у реки Добрость 17 июля 1941 года близ Кричева вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго, почти два часа, расстреливал колонну наших танков и пехоту, подбив 11 танков, 7 бронемашин и уничтожив 57 солдат и офицеров, так он и погиб у своей пушки. Все удивлялись его храбрости. А Берст перед его могилой сказал, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то мы завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение? Так, что, друзья мои, разве стоит что-то еще добавлять к словам неизвестного обер-лейтенанта? Вот почему я так поступил с этими немцами. Они настреляли меньше, чем Сиротинин, но бились, невзирая ни на что. В итоге, лишь чудо, в лице парней Микулова, сохранило им жизнь. Ведь рано или поздно мы бы их и из пушек бы достали. Все молчали. Владимир Тимофеевич обратился я к Горяеву, надо будет заняться этим делом, написать по линии партии, чтобы подняли архивы и наградили посмертно Сиротинина за его подвиг. Да, да, конечно, лично займусь этим. А колонна шла дальше. Дальше был еще небольшой бой и, прорвавшись в глубину немецкой обороны на этом направлении, танки развернулись и двинулись назад по тылам немецких передовых позиций реки Дравы. Снова был бой. Мы связывались с пехотной частью, которая должна была нас поддержать в случае удачного прорыва, и она нас поддержала, перейдя в атаку по фронту на нашем участке. В итоге, мы смогли существенно расширить плацдарм на северном берегу Дравы. Его занимали наши войска, переправляющиеся по наведенным саперами понтонным мостам. Развив наступление и ударив в тыл противника восточнее, войска еще расширили плацдарм на 20-30 километров. В результате этих боев немцы, сербы и хорваты выбивались из укрепленных траншей линии обороны, отступая в Венгрию. Так была освобождена практически вся северная часть Хорватии и Сербии от Дуная до Дравы и границы с Венгрией. Батареи бригады перебазировались на передовую к деревне Петрово Село, расположенную прямо на границе с Венгрией. Там саперы взрывали землю и делали блиндированные землянки и укрытия для размещения батальонов. Все штурмовики были переброшены на передний край, копая для себя окопы и оборудуя пулеметные и противотанковые гнезда. В осейке для защиты нашей базы оставалась лишь зенитная батарея 37 мм пушек 61К. Все же немцы выдохлись, попусту в полях не атаковали, ерундой не занимались, атак ради атаки не проводили. Несколько дней прошло очень спокойно, за исключением редких авианалетов, поэтому за пяток километров от фронта налаживалась почти мирная жизнь. Единственное, что серьезно досаждало нам, это различного рода диверсанты-одиночки из хорватских националистов, периодически появляющиеся в наших тылах для диверсий, иногда удачных для них, иногда. Поимка таких вот активистов заканчивалась допросом и стенкой. «Ром, а где ты живешь? А тебя кто-нибудь ждет дома?» – спрашивала Оля, сидя на детских качелях в расположенном рядом с нами небольшом парке. «Дома я живу, Олечка, а если серьезно, то в квартире в городе Ростов-на-Дону, помнишь, мы его в 43-м освобождали, а ждет меня мама. Не помню, я в это время в другой армии была, мы на Воронежском направлении были. Вот, тогда заберу тебя и увезу в Ростов, если даже будешь сопротивляться, с твоего Крыма. Может быть, я и не буду сопротивляться», еще не решила, смеясь, отвечала Оля. «Роман, у тебя даже имя одно чего стоит, такое оно. Какое, Серега? Романтичное. Ром, что ты там думаешь? Забирай девушку к себе. Ростов — это же Северный Кавказ, а на Кавказе девушек не спрашивали, хочет она или не хочет. Мешок на голову, потом через коня, и в горы в свой однокомнатный замок под общий смех коллектива», — сказал Литков, стоящий вместе с держащей его под руку Светланой, и отправился гулять по осеннему городу. Да и вообще, война или не война, а отношения между мужчиной и женщиной были, есть и будут в любое время. Многие наши военнослужащие девушки в свободное от дежурства время проводили с ребятами из разных подразделений бригады, совместно наслаждаясь деньками затишья. Возможно, кто-то из этих парней останется навсегда в полях Югославии или Венгрии, а возможно, сложится новая семья в будущем. На передней линии шли локальные бои, общего наступления не было, но наши войска неумолимо продавливали оборону противника, засыпая окопы немцев и венгров бомбами и пушечными снарядами, после которых в бой шли танки и пехота. Мы участвовали во взятии города Печь, отличившись в городских боях. После бойцы показывали мне и нашим командирам этот злополучный аэродром, с которого были угнаны немецкие самолеты. Дима Савенко и Слава Ремеслов делали фотографии ребят и девчат и целых подразделений, создавая фотохронику пути нашей бригады. Добытые в Белграде кинокамера и коробки с чистой фото и кинопленкой позволили заснять всех бойцов нашей бригады такими, какими мы были осенью 1944 года в Белграде, Осеке, Печи, уставшими, но радостными от очередной победы. Бои в Венгрии были очень трудными, венгры сопротивлялись так упорно, что казалось, будто немцев было проще пройти. Штаб и база бригады перебазировались в город Печь, где снова встали на полтора месяца. Из-за потерь, несущих 57 краткое и 4 краткое гвардейскими армиями, наш медцентр снова заработал на полную катушку. Испортилась погода, было много дождей и грязи, увеличилось количество простудных заболеваний, ангины, воспалений легких. Больных лечили в переоборудованном под госпиталь нашего медсанбата бывший интернат гимназии. Там хоть койки были в комнатах воспитанников, на которых размещали раненых. Солдаты бригады спали на двухъярусных быстро собирающихся койках, сделанных нашими мастерами в технических мастерских бригады из металла и досок по принципу «собери сам», типа модели IKEA, подложив под голову ранцы, укрываясь шинелями или ватниками. Для наших дам и раненых одноярусные сборно-разборные койки клали матрасы и подушки. Наши врачи не отказывали во врачевании и местным жителям из тех, кто осмеливался прийти. Аня Суренова вместе с помощниками ходила по рынкам города, выбирая и скупая чеснок, лимоны, имбирь, мед, разные лечебные травы, да и сами собирали на лугах травы в сезон, применяя их раздельно или делая адское варево. Что-то из медикаментов и перевязочного материала получали в тыловой службе на складах фронта. Как обычно, первыми стали приходить дети, их подкармливали, а потом они были собраны в детские боевые звездочки с назначенным, обычно самым старшим из детишек, командиром звезды, и помогали по уборке территории и неквалифицированной помощи при кухне. Венгерские крестьяне тоже были разными. Были и прожженные кулаки, то есть фермеры, и беднота, но общий уровень жизни по сравнению с СССР был весьма неплох, и ели они очень даже сытно. А вот в городах с продовольствием стало похуже. Шла девальвация венгерского форинта, и цены росли неприлично быстро. Поэтому скоро в часть в качестве работников стали захаживать парни лет по 14-15, и девушки с женщинами. Филиппов и его команда пристраивала к работам всех желающих. На фронте шли вялые позиционные бои, днем мы нащупывали вражеские батареи, отмечали на картах доты, вылавливали узлы связи. В ночь за линию фронта уходили группы, чтобы по выявленным радистым ориентирам навести там шороху. К сожалению, не все могли перейти эту линию, бывало, что приходилось и отступать, не выполнив задание, и не все разведгруппы возвращались из рейдов. Наши молодые по возрасту, но уже матерые солдаты, прошедшие несколько стран и десятки сражений, награжденные медалями и, даже, орденами, блестящими на груди, тренировались сами и доводили до нужной кондиции югославских пареньков. Поэтому они довольно часто, переодевшись в гражданское, засылались на ту сторону под видом беженцев, проводя визуальную разведку и передавая нам информацию о дислоцирующихся там частях. Для добывания этой информации частенько приходилось им брать в плен языков из немецких или венгерских тыловиков, которых уничтожали после допроса. Затем выходили по рации на связь с бригадой, сообщая выясненные новые данные. Бегали они и от машин пеленгаторов с группами захвата, которых удавалось вовремя засечь и ускользнуть. Так было и в этот раз. Ранним утром в бой в шахматном порядке для удобства стрельбы шли танковые батальоны. Возглавил атаку сам Воронов, двигаясь в головном танке. Задача была прощупать южные укрепления вокруг Капошвара. Флой шел такой же танковой группой, но с севера этого города. Снова был ожесточенный бой. Сосредоточившись на участке шириной в 500-700 метров, 70 танков прорвали первый, а затем, расположенный через километры второй пояс обороны, расстреливая выскакивающих сонных венгров из танковых пушек и пулеметов, получая в ответ гранаты и залпы из вражеских пушек. Сыпавшийся с брони десант сходу вступал в окопный бой, а прорвавшиеся танки уходили дальше, растекаясь вдоль окопов первой и второй линий, громя фланговой атакой венгерские батареи. 40 танков ушло дальше, а часть вела боевые действия вдоль окопов. Десяток танков стоял выведенный из строя. Вслед за штурмовиками шли солдаты пехотной дивизии, развивая наступление в левую и правую стороны от точки прорыва венгерской обороны. Прорвавшаяся группа танков и Петров с десантниками двигались к своей цели, сведения о которой мы получили от заброшенных в венгерский тыл разведчиков. Пройдя 30 километров и обойдя город Капошвар, танки, этакой волной цунами, выкатились по полю в сторону концлагеря. Вот вдали показались заборы из колючей проволоки, за которыми стояли бараки и новенькие административные здания. Передовые танки произвели несколько выстрелов по этому зданию, сделав его не совсем целеньким. За 10 минут, преодолев 4-5 километров, ломая забор, танки с разгону врывались на территорию трудового концентрационного лагеря. Войска Ваффен-СС с самоубийственным отчаянием обороняли лагерь от советских воинов, но были смяты и уничтожены. Вокруг бараков лежали трупы истощенных людей, похоже, что венгры начали расстреливать узников, но не успели. Обозленные от увиденного, танкисты давали волю эмоциям, давя гусеницами обороняющихся фашистов, расстреливая их из пулеметов, чтобы не осталось никого в живых. Десантники спрыгивали с Петров и грузовиков и бежали к баракам, на ходу стреляя в венгров, которые отстреливались от наступающих, одновременно расстреливая узников свидетелей своей деятельности. Лагерь был освобожден, теперь встала задача вывести в наш тыл всех выживших, оказав медицинскую помощь раненым. Захватив здание и уничтожив засевших там эсэсовцев, которые не захотели сдаваться, Воронов с бойцами забрал полную картотеку и другие документы из архива лагеря. Выйдя на связь, доложил обстановку: вокруг Капошвара мощные укрепления, но мы туда не суемся, и они к нам. Успешно произведен захват концлагеря, потери небольшие, освобождено много заключенных, прошу подкрепление пехотой. Ждите, занимая оборону, а мы постараемся организовать вам пехотные подкрепления. Вскоре вышел на связь Флоя, который вел бои на подступах к городу, и с севера его танки уже вошли в пригороды Капошвара. И снова прозвучала такая же фраза: прошу подкрепление пехотой. А через час над захваченными плацдармами появилась транспортная авиация, и с неба посыпались десантники. Танки и ПТРы вместе с основной частью десанта ушли к городу Капошвар, который к обеду пал. Линия фронта передвинулась в сторону озера Балатон еще на 30 километров западнее. Это был трудовой концентрационный лагерь. Военнопленные, молодежь, интернированные с территории СССР, а также местные жители, не согласные с правящим режимом, работали на сельскохозяйственных и строительных работах, в частности, именно они отрывали траншеи, опоясывающие Капошвар. В лагере были мужские и женские бараки, разделенные проволочным забором. Не надо говорить, что в женской части лагеря надсмотрщики особенно любили дежурить. Измученные тяжелым трудом, побоями, постоянным недоеданием, большинство заключенных выглядели, прямо скажем, неважно. Бойцы оказывали первичную помощь, хотя многие тяжелые так и не дожили до прибытия наших врачей. Десантники сносили расстрелянных людей в выбранные для погребения места, одновременно устанавливая их личности. Отправлять раненых опасались из-за того, чтобы грузовики не наткнулись на отступающих венгров или немцев, поэтому все ждали подхода фронта, заняв оборону. Девушки со слезами на глазах обнимали наших воинов. К Евсееву, другим командирам, подходили русские парни, выражая большое желание вновь взять оружие. «Товарищи освобожденные, скоро прибудут наши войска, и дальше многие из вас будут вновь зачислены в Красную армию. Но все вы должны пройти первичную фильтрацию, которую проведут сотрудники СМЕРШа, таковы законы военного времени. Всякие же есть пленные, кто-то из стоящих рядом с вами узников был предателем или провокатором, из которых брались те же кадры для разведшколы Абвера. Поэтому все вы должны быть проверены, тем более мы захватили практически неповрежденный архив с личными делами многих узников. По подсказкам освобожденных людей были освобождены или захвачены фермы с коровами, свиньями, домашней птицей, ангары с зерном и овощами. Ура, братва, живем! Радовались бойцы, напьемся молока и наедемся мясца сегодня. А пока было организовано легкое питание заключенных. В кастрюлях бывшие заключенные, а ныне освобожденные женщины варили борщи и картошку. Питание будет строго дозированным, по принципу нам не жалко, но вам нельзя переедать сейчас. Все это понимали, но попробуй оттащить голодного человека от еды. Постоянно приходилось отправлять ни с чем тех, кто повторно занимал очередь к кухне. Подошла колонна грузовиков с врачами и медикаментами, прибыли наши тыловики Филиппов, Боголюбов, Трофимов, Маслова с отрядом писарей и делопроизводителей. Кроме того, прибыли смершевцы и особисты фронта, в том числе и лично Клочкова, с которой я коротко переговорил. «Александр, как тут обстановка?» «Людмила, сам только прибыл, еще не вошел в курс дела, но вся моя пища, братья, вам в помощь по разборке документов и опознанию. А вы уж сами выявляете провокаторов и тайных помощников нацистов. Аташев, Василий Иванович, поступаешь в полное распоряжение майора госбезопасности Клочковой. Прошу оказать любую помощь работе особистов и СМЕРШа, если они ее попросят». Осмотром освобожденных занялись медики. Миша Боголюбов по каким-то ему известным ясновидящим признакам сразу отбирал беременных, формируя из них особую группу. Нескольким раненым, которых пытались расстрелять охранники, удалось оказать помощь. Вместо крови в процессе операции раненым доливали разведенную в воде морскую соль. Все это была сложная и неприятная работа по фильтрации, а затем дезинфекции грязных, вонючих, а многих, так просто простуженных людей. Но это наши люди, поэтому врачи, медсестры и санитары делали ее безропотно. Были срочно организованы помывочно-постирочные мероприятия в местной бане, точнее сказать, душевых. Нужно не забывать, что на улице было достаточно холодно, а людей надо было переодевать в чистые еще тот был головняк. Но одежду доставили из Капошвара с венгерских военных складов. Так что все были одеты в венгерскую военно-полевую зимнюю форму. Мы для возможных мероприятий взяли себе несколько комплектов офицерской военной формы и погон фашистско-венгерской армии. Многие из проверенных и оправданных узников лагеря вступали в ряды Красной армии, в том числе и в нашу бригаду. После этого события они сразу попадали в жернова тренировок. Три десятка советских девушек также изъявили желание служить в армии и были оформлены в хозроту нашей части, чему очень радовались Теплухова, Маслова и Боголюбов-старший, распределяя задачи среди своих новых подчиненных. Пара бывших пленных девушек научились довольно хорошо говорить по-венгерски и после экспресс-проверки на предмет их классовой сознательности были зачислены переводчицами в роту к Павловой. В хозроту для нужд госпиталя удалось забрать десяток коров, а десятка два свиней по уверениям наших бойцов типа «товарищ командир, правду говорю». Во время штурма фермы были застрелены обороняющимися солдатами СС и чтобы не пропадало добро, с удовольствием съедены коллективом бригады. 7 ноября в день очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в бригаде было проведено торжественное собрание, в комсомол и коммунистическую партию были приняты новые члены. Был переизбран наш комсомольский вождь Иван Грачев. Он давно вырос из комсомола и стал членом партии. Комсоргом бригады стал Иван Шалимов, а его замами Максимус Тюгов и Леня Варнавский. Дальше по просьбе Горяева я прочитал лекцию о политическом устройстве венгерского общества. «Александр, у тебя хорошо получается, кто мужик, ты прямо ходячая энциклопедия, я знаю меньше, чем ты, поэтому, товарищ командир, неси знания в массы», — напутствовал меня Горяев. Как говорил Чапаев Петька, «собери митинг, командир говорить будет, так и я говорить буду», — пошутил я. Когда народ успокоился, я задвинул речь: «Товарищи бойцы и командиры, чтобы понимать врага, мы должны больше знать о нем. Адмирал Миклош Хорти, являющийся военным диктатором Венгрии, воспитал в своей политике авторитарного национализма настоящую военную касту. Доктриной его политики являлась мысль, что наиболее реальную опасность в стране представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая. День 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на СССР, он назвал в приветственной телеграмме фюреру счастливейшим в своей жизни. Поэтому, воспитанные в таком духе венгры проявляли крайнюю жестокость на Восточном фронте, которая привела к приказам по нашим войскам венгров в плен не брать. Так же было и в Югославии, точнее в Сербии, куда в апреле 1941 года венгерские части вошли вместе с немцами, учинив геноцид в Воеводине и других городах со славянским населением. Кроме того, власти Венгрии уничтожили за эти несколько лет 600 тысяч венгерских евреев. Вместе с тем, вы сами видели, когда к нам приходили подрабатывать простые венгры или венгерки, это вполне нормальные люди. Итак, продолжим. При этом Хорти, одним из первых в лагере союзников Гитлера, понял неотвратимость поражения, и с 1942 года он начал секретные переговоры с нашими союзниками. А с приближением советских войск Хорти объявил о перемирии с СССР. Хорошо, что наше руководство не пошло на это. Однако в Будапеште в этом году произошел поддержанный Берлином фашистский государственный переворот. Сын Хорти был похищен эсэсовцами под руководством известного нам Отто Скорцени и взят в заложники. Под нажимом Гитлера адмирал Хорти передал власть лидеру нацистской партии скрещенные стрелы Ференцу Салаши, а сам был вместе с семьей вывезен в Германию. То есть сейчас к власти в Венгрии пришли не просто ненавидящие нас люди, а фанатично ненавидящие и провозглашенный в нашей стране социалистический строй. Однако есть и те венгры, кто борется вместе с нами против фашизма. Сейчас сформированы две венгерские дивизии численностью 6 тысяч человек, а на стороне Германии воюет 300 тысяч венгров в составе 22 дивизий. Товарищи, несмотря на то, что впереди нас ожидают кровавые бои, мы победим, а вас я прошу, мои товарищи, берегите себя, не жалейте гранат, патронов и технику, используйте ее в первую очередь для достижения победы, ведь ваша жизнь намного дороже и очень нужна будет нашей стране после войны. Передаю слово товарищу Недогарову. Вадим с чувством, толком и расстановкой стал говорить, а сейчас перейдем к приятной части собрания. Сегодня будет произведено награждение за бои в Югославии и Венгрии. Все наградные листы по нашим представлениям согласованы отделом кадров фронта и утверждены его командующим маршалом Федором Ивановичем Толбухиным, а документы на них отправлены в Москву для окончательного оформления. Надштаба, ПНШ-1-3, начальники дивизионов, комбаты и комроты Хмельников за свои рейды получили ордена Богдана Хмельницкого и степени. Командиров инженерно-саперного батальона Гаджоева, Ирхина, Шаламова и Донова, зенитчика Родионова наградили орденами Отечественной войны А степени. Медали «Золотая звезда героя» с орденом Ленина получили за подбитые САУ Андрейченко и Алексей, уничтожив которые, его батарея дала возможность продолжать наступление нашим частям. Кожуков Игорь за подбитый бронепоезд, Антон Марьянов, закрывший собой ДОТ, также был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Как я и обещал, отличившиеся офицеры радиодивизиона получили за ударно проделанную работу ордена Отечественной войны А степени, сержантский и рядовой состав ордена Славы АИИ, а кто-то АИИ степени, отличившиеся тимуровцы, и два югослава получили ордена Славы АИИ степени. Немцы были награждены аналогичными орденами. За аэродромный рейд командиры участвующих подразделений были удостоены орденов Отечественной войны А степени, а отличившиеся бойцы и младший комсостав различными медалями и орденами. Во всех подразделениях бригады снова были свои награжденные. Месяцем ранее в штабе ТРИГО Украинского фронта шло совещание по определению наград командирам частей за Югославию. Были награждены командиры болгарской армии, югославских корпусов и наших частей. Список зачитывала главный кадровик Коробова. Следующий по списку идет командир особой отдельной гвардейской ордена Красного Знамени разведывательно-штурмовой бригады 33 гвардии полковник Кольцов Александр Павлович. За успешные боевые действия его бригады предлагаем наградить его орденом Суворова и степени. Такс, что у него есть уже, ага, Суворова 2 и 3 степени, первой не хватает. Как смотрите на это, товарищи, спросил Толбухин. Откровенно говоря, его бригада очень хорошо потрудилась в тылу противника, оттянув на себя много вражеских сил и техники. Скажем прямо, что эта группа освободила и контролировала целую область Сербии, перекрыв подвоз боеприпасов и пехотных частей на передовую через Ниш. Но вот по статуту ордена он ему не положен. Данный орден все-таки дается командармам, комфронтов и выше, комбригов, к сожалению, там в упор не наблюдается, взял слово над штаба. Такс, что скажут наши кадры, спросил Толбухин у Коробовой. Данным орденом, товарищ маршал, могут быть награждены начальники оперативных управлений, оперативных отделов и соединений за искусно и скрытно проведенную операцию, в результате которой противник, лишенный возможности произвести перегруппировку и ввести резервы, был разгромлен. Вот так и запишем, что орденом Суворова А степени награждается командир оперативного соединения Кольцов. Буду настойчиво рекомендовать наградить его этим орденом, тем более у нас даже отдельные директора номерных заводов им награждены. Так что по Кольцову решено, давайте перейдем к следующему командиру. В Москве это утвердили, учитывая рекомендацию Толбухина. Так что 7 ноября 1944 года я стал полным суворовским кавалером. Это было действительно приятно и почетно. На праздник были ужин, вино, фрукты и танцы с женщинами. Перед танцами был концерт силами бригадной самодеятельности, а дальше в танцах под патефон участвовал весь наш женский персонал. Мероприятие мы проводили на базе в городе Печь, где по-прежнему оставались все наши тылы. Боевые же части стояли в Капошваре, куда мы со штабом прибыли днем, чтобы поздравить их и передать награды. Они отмечали праздник по своей программе, а многие лишь мысленно, находясь на боевом дежурстве. Такие удачные дела и рейды совершались нечасто, а дальше снова потянулись суровые военные будни. Артобстрелы вражеских позиций, атаки на них, ночные рейды за языками или для проведения диверсий. Венгры контратаковали, но сил у нас было больше, поэтому советские войска планомерно отбрасывали фашистов все дальше и дальше на запад. Стало холодно и мокро, в Венгрию пришли то заморозки, то затяжные дожди. Весь ноябрь и половину декабря войска 2-го Украинского фронта наступали на столицу, но смогли подойти только лишь к внешнему оборонительному обводу Будапешта. Овладеть городом не удалось и, столкнувшись с упорным сопротивлением противника, ставкой был отдан приказ о приостановке наступления. Войска 3-го Украинского фронта в составе 3 советских и 1 болгарской общевойсковых армий, а также 1 воздушной армии при активном содействии кораблей Дунайской военной флотилии вышли северо-восточнее озера Балатон. Наша бригада также половину ноября наступала на город Секишфехервар, расположенный между озерами Балатон и Виленце, являющийся крупным железнодорожным узлом и очень сильно укрепленным городом. Несмотря на мощную артиллерийскую подготовку и круглосуточные налеты наших бомбардировщиков, венгры упорно держались. Потеряв в бесполезных атаках 40 танков за один день и во второй еще порядка 30, я прибыл в штаб фронта. Товарищ маршал, выполняя приказ штаба, бригада потеряла половину нашей мощи, 70 танков и САУ за два дня. Что нам так дался этот город, обойти его и окружить, а наши танки пригодятся для прорыва к Будапешту, там тоже штук 200 танков нас встречать будет. Надо что-то менять, иначе останемся без техники. Что предлагаете, спросил надштаба. Предлагаю перебросить нашу бригаду севернее от города и ночью прорваться через две линии окопов и дотов, либо возле самого озера, либо, вообще, обойти его вместе, где атакует северные крыла венгров наша 4-я гвардейская армия. Я сам с танкистами ездил и смотрел обстановку в том районе в бинокли, а несколько моих разведчиков смогли пройти сквозь вражескую оборону и даже пройти за вторую линию. Собственно, они там, и сейчас с рацией находятся и передают разведданные. Может быть, выбросим ночной десант, мы передадим указание нашим парням подобрать место и подать сигнал кострами или ракетами. Кольцов, давай садись поближе к карте, доложи подробнее свои соображения. Когда я закончил, Комфронта обратился к генерал-полковнику Желтову Алексею Сергеевичу, а что скажет представитель военного совета. Желтов, обдумав услышанную информацию, высказался в следующем духе: в общем, идея неплохая, но надо доработать детали и взаимодействие подключенных к операции частей. Пока Кольцов высказал лишь общие соображения. Сколько у вас сейчас танков, Александр Павлович, спросил надштаба Корженевич. В настоящее время на ходу танковый батальон Новой Германии из 52 немецких танков и самоходок и 34 танка у нас, плюс 20 самоходок, 16 из которых и Су-152, которых мы в бой не пускали. Водители утащили ночью с поля боя почти все танки, а механики в ремастерской, проведя диагностику, выбрали самые целые и восстановили 30 танков. Еще дали предварительную оценку, что штук 20 запустит за пару недель. Также подтянули и восстановили 422 ММС-2, брошенных соседями, остальные танки ремонту не подлежат, то есть пошли на запчасти. То есть через неделю у тебя в бригаде ожидается в строю больше сотни танков и самоходок. Так точно, товарищ надштаба. Давай, действуй, а наш штаб проработает изменения в направлении основного удара в этом секторе и переведет вашу танковую группировку севернее. А почему сейчас не используете немцев, как обманку, спросил Желтов. А легенду для их появления с нашей стороны не придумать. Вот, если мы прорвемся, одновременно организуем радиодезинформацию противника о подходе резервов к этому секирнахерфихеру, простите, секишфихерверу, да немцы зайдут с тыла, тогда этот трюк может и получиться. В настоящее время, если поедем в лоб, то их просто примут за захваченные нами танки и попытаются уничтожить. Я поэтому и придержал немецкие танки, атакуя лишь советскими, рассчитывая в дальнейшем такое использование Лабанда и его дивизиона. Как думаете дезинформировать? Свяжемся с радиоцентром летчиков генерал-майора Васинина, они нам помогут. Передадут разведданные, якобы полученные авиаразведкой о появлении колонны немецких танков, например, с венского направления, для нас и в другие части 4 и краткой гвардейской армии. Естественно, ваш штаб должен будет проинформировать командиров частей, что это деза, чтобы они там не суетились. Кстати, считаю необходимым доложить ставшие мне известными сведения о готовящемся немецком наступлении в ближайшие два дня, как на северном направлении по частям 2ГО украинского, так и по нам на линии между северным берегом озера Виленца и Будапештом. Наступление будет осуществлено за счет подтянутых резервных танковых и пехотных дивизий. Откуда такие сведения, спросил Лазин. Наша авиаразведка не обнаружила на нашем направлении перемещения танков. Возможно, они ночью подтягивают резервы из Австрии, пряча танки под стогами сена или еще как-то. Да, еще что, части дивизии «Мертвая голова» и «Викинг» из Польши должны будут к нам прибыть или прибыли уже. Взял слово Толбухин, Александр, это точное сведение, оттуда. Так точно, товарищ маршал, оттуда. Надо усилить наш северный фланг, иначе нас отбросит назад километров на 30 от занимаемых нами позиций Будапешта. Откуда, оттуда, это проверенные сведения, нам же на их основе прогнозы и расчеты делать, товарищ маршал, спросили у Толбухина и остальные. «Простите, товарищи, но сказать не могу, потому что это государственная тайна», ответил маршал, «но информация достоверная. Феодосий Константинович, прошу с учетом разведданных, полученных нами из всех источников, проработайте план действий фронта, в том числе, особой бригады в соответствии с полученной информацией. На этом данный вопрос считаю закрытым. Переходим к следующему вопросу повестки совещания. На фронте на несколько дней снова наступило временное затишье. Глава 10. Даешь Будапешт. В Ставке ВГК докладывал маршал Василевский: «Товарищи, наши фронты перегруппировались, подтянули резервы и отставшие тылы и готовы начать наступление на Будапешт 20 декабря. Товарищи, командующие фронтами, если у вас нет возражений и дополнений к разработанному Генштабом плану операции, то самое время использовать сложившуюся стратегическую ситуацию и начать наступление на Будапешт 20 декабря». «Так точно, товарищ Сталин». 20 декабря началось общее наступление двух фронтов, в ходе которого советские войска соединились с западной столицей, полностью окружив будапештскую группировку противника, составляющую 188 тысяч человек. Как я и предсказал, в ночь на 22 декабря немецкое командование, сосредоточив в районе района Соколож до 150 танков, осуществило сильный контрудар-удар по правому флангу нашего. Им удалось выйти на тылы 6-й краткой гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта, однако при этом немецкая группа сама оказалась окруженной 7-й краткой гвардейской танковой армией, в итоге, в начале января была разгромлена. В полосе 3-го Украинского фронта боевые действия также возобновились 20 декабря, но в тот день наши армии значительных результатов не достигли. Исходя из этого, командующий войсками фронта маршал Толбухин приказал ввести в сражение 3 армейских танковых корпуса. В результате, развивая наступление в западном и южном направлениях, обе армии завязали бои на окраинах Пешта. К исходу 24 декабря возле озера Виленца советские части вышли на западную окраину Буды, преодолев полосу обороны врага. Камиль, Дима, Вова. «Давайте, ребята, не подведите, найдите чистые проходы к немцам. Женя, Гена, Саник, Костя, Тима, сделайте со своими штурмовиками все, как вы умеете». Напутствовали Вадим Недогаров, Саня Клепченко, я и Горяев наших парней перед заданием. «Парни, дальше дело за вашими танками, САУ и ПТРами, но, главное, останьтесь живыми». За эти дни была проведена определенная работа по дезинформации немцев. Радисты выходили в эфир даже по открытой связи, не шифруясь, сообщая сведения о наблюдении авиации и танковой колонны фрицев. Будем надеяться, что это собьет немцев с толку, тем более такие колонны реально шли к Будапешту. Как и было задумано, наша часть была переброшена севернее на 30 километров к южному берегу озера Виленцы и готовилась к прорыву немецкой обороны. Ночью в поле пошли саперы Гаджоева, ища или разминируя коридоры в минных полях перед позициями немцев. За ними по этим проходам пополз батальон Киричева и Микулова, которые ранним утром должны были атаковать первую линию обороны врага с максимально близкой дистанции. Дальше в прорыв шли техника Быкова, Петрова, Савенко и Языкова под общим командованием Воронова, находящегося в одном из танков КВ-2. Радист группы разведчиков Володя Брыков, находящийся в венгерском тылу, приняв соответствующую инструкцию из бригады, обратился к товарищам: «Парни, скоро нашему сидению здесь придет конец, потому что сегодня в 6 утра по указанным нами координатам должна начать десантирование десантная дивизия, а мы должны дать ей наводку зелеными и красными ракетами». Воздушно-десантная дивизия рано утром поднялась на самолетах в воздух и через полчаса десантировалась, ориентируясь на сигнальные ракеты, отправленные в небо бойцами группы Сергея Горячева, ушедшей за линию фронта больше недели назад, сходу вступая в бой с направленными для уничтожения десанта военными частями венгров. А на фронте первую линию обороны атаковали бойцы штурмбатальонов, за ними должны были двигаться солдаты десантного и разведывательного батальонов, а также полк пехотной дивизии 4 и краткой гвардейской армии, чтобы закрепить успех. Приземлившиеся десантники наступали в тыл второй линии обороны фашистов, а на первую давили дивизии 4 и краткой гвардейской армии, зажимая врага с двух сторон. Бои были упорные, но коридор войска смогли пробить, после чего началась зачистка немецкой обороны вдоль всей линии 10-километрового фронта южнее озера Виленца. Немецкая танково-пехотная группа под общим командованием Лабанда, маскируясь под фашистов, подошла с севера к Секиш-Фехервару и, беспрепятственно войдя в него, приступила к захвату города. Одновременно с фронта была начата атака армейских частей, а с тыла, вслед за немецкой группой развернулось наступление нашей бригады и десантников, которые грузились на грузовики и, отмахав с 25-30 километров, вступали в бой за город. За город начались упорные и кровавые бои, но к исходу следующего дня он также пал. Венгры и немцы дрались с каким-то убийственным фатализмом до последнего патрона. Улицы, дворы были полны убитыми советскими, венгерскими, немецкими солдатами и мирными жителями. Здесь пленных никто не брал, а на жителей никто не обращал внимания. Мы сидели в захваченном частном доме с небольшим садом, в печке весело потрескивали дрова, но у присутствующих было тяжелое настроение. На столе стояли пустые оловянные кружки, а в воздухе витал запах спирта. «Тяжелый город устало», — проговорил Серега Литков, размазывая по щеке копоть, так и не отмывшуюся после боя. «Сколько советских парней полегло, украинцев, русских, узбеков, кавказцев, татар, все сложили тут свои головы. Всех их, гадов, к стенке и в расход, никого в плен не берем. Да, тяжелая земля оказалась и вечная память погибшим парням. Да, райской жизни и их душам. Никто не поправил меня, не стал спорить о рае и аде. Ведь в душе каждый человек хотел бы попасть именно в рай. В подполье что-то упало, все схватились за оружие. Самсонов по-немецки приказал вылезать, потом повторил то же самое на ломаном венгерском. Открылась крышка, и из проема вылезли две женщины, постарше и помоложе, и двое пацанов года по 3-4. Женщины подошли к стенке и подняли руки, а рядом стояли ребята. Да, глядя на эти мирных запуганных женщин и детишек, рука не поднимается стрелять в них, а возможно, именно она или стреляла в нас, или подносила патроны засевшим тут венграм, устало проговорил Литков. Малыш, вырвавшись от мамы, подошел к Литкову и, пытаясь залезть ему на колено, сказал по-венгерски «Рара». В комнате установилась тишина, никто не подшучивал над Сергеем. К нам рванулась молодая женщина, но Горяев жестом остановил ее, мол, все нормально. Литков, посадив мальца на колено, пошуршал в своем ранце, достал оттуда шоколадку и дал ее мальчику. Тот сразу зашуршал оберткой, после чего к нему тут же присоединился его более старший братец. Литков встал, усадив малыша на стул, и мы ушли из дома. Вслед нам смотрели две венгерские женщины. Не отдыхая, бригада была снова брошена в бой. Мы шли на Будапешт. Серьезные танковые сражения развернулись с западного направления при овладении города Бичке. Наши и немецкие танки, и самоходки из дивизиона «Новая Германия» подразделения 18-го танкового корпуса сошлись в открытом бою с танками 2 и краткой танковой армией вермахта. Артиллеристы Яценина, Мутонина, Родионова со своими артиллеристами совместно с 10-м гвардейским стрелковым корпусом устроили контрбатарейные сражения против обороняющих город вражеских батарей. После мощного артиллерийского обстрела позиций немцев, в том числе и нашими батареями, особенно хорошо прошлись по окопам и блиндажам снаряды из 122 мм пушек батареи Смирнова, 152 мм танковой гаубицы КВ-2, 122 мм самоходных орудий ИС-2 и 152 см и Су-152 Димы Савенко. После обстрела в атаку пошла лавина танков Быкова, Савенко, Петрова, Флоя. В ответ с немецкой стороны тронулись с места, набирая разгон, 46-тонные «Тигры-1» и новые 68-тонные «Монстры-Тигр-2» или «Королевские тигры». Мы смотрели из укрытия, как проходило танковое сражение, вспоминая сражение под Прохоровкой. Танкисты, что наши, что немецкие, бились друг с другом с диким азартом и остервенением, лихо управляя этими мощными машинами. Вот танк ротного Петрова пошел на таран «Тигра». Что он делает средним танком на этого монстра? Танк Сергея, несмотря на то, что бил на скорости и в бок немцу, просто отлетел от того, а немец, немного постояв, продолжил движение. Но тут его на скорости протаранило ИСУ, в буквальном смысле развернув зверя боком. Оба танка встали, вероятно, что экипажи от ударов травмировались или, как минимум, хорошо оглушены. Вот, чертяки, что творят, ну расстреляй ты его из пушки, нет же, дай на таран пойти, восхищенно ругался Недогаров. Танк Быкова, подбив вражескую Ягдпантеру, первым ворвался в город Бичке. Слева от него, снеся кому-то из горожан полдома, вломилась Иисусовенко, рядом в город ворвались КВ-2 и Т-34 наших соседей. В ответ проскочившие поле боя немецкие танки также врывались на наши позиции, проходя через них, как нож по маслу. Но и пушкари не спали, они разворачивали свои пушки или опускали стволы на прямую наводку, встречая немцев, остановив, таким образом, 4 танков. То же самое делали и немецкие противотанковые батареи, в упор расстреливая наших танкистов. Быков на своем тяжелом танке развернулся, разломав сарай и постройки очередного дома, и выйдя в тыл 105-мм батареи, попер давить стреляющие по товарищам гаубицы. После успешной атаки он сдал назад, проехал через дворы и выбрался из башни, осматривая обстановку. Затем, медленно выползая на улицу соседнего квартала, увидел 3 немецких танка, стреляющих по нашим позициям, 2 из которых прятались за домами, а один стоял на поле боя за подбитой Т-34. Наведя на них орудие, экипаж Быкова по очереди расстрелял эти танки сзади. Танки проскочили поле боя и теперь катались вдоль окопов, уничтожая пехоту противника и его технику. Наших танков и пушек было больше, поэтому численные превосходства сделали свое дело. Активная оборона немцев на данном участке фронта была подавлена. Савенко с другими танкистами катил по улицам города, стремясь попасть в его центр, чтобы разобраться со штабом обороны. А дальше начались кровопролитные уличные бои. Здесь отличились уже бойцы наших штурмовых батальонов и снайпера. Десантники Гавриленко также были брошены в бой, а вот разведчиков я в городские бои не пустил, не их это дело. В бронежилетах штурмовики небольшими мобильными группами пробирались через дворы, зачастую, выходя в тыл немцев и венгров, устроивших на улицах города огневые точки и баррикады, и уничтожая их. «Гена, вижу какой-то банк, берем?» – спросил Саня Мохов, подобравшись со своей группой к месту, где засела мобильная группа Микулова. «Саня, и ты меня ищи?» – спрашиваешь. «Заходим с тыла, кстати, а рядом что за домик? Антенны навороченные торчат на крыше, и матюгальник на стене, похоже, радиоузел местный. Бурят, присмотри за нами, а мы в гости зайдем к местным буржуям и громкоговорителям. Хорошо, однако». Чтобы не идти по открытой улице, бойцы групп Микулова и Махова, пробираясь через внутренние дворики, подъезды, квартиры, вылезая через выбитые окна домов, двинулись вначале к радиоузлу. Зайдя в здание через окна второго этажа, подсадив друг друга, несколько бойцов спустились на первый. Увидев сидящих за самодельной баррикадой немцев, расстреляли тех в спину, после чего, убивая всех попадающихся встречных работников, зашли в операционный зал, то есть непосредственно в радиоузел. Несколькими выстрелами были уничтожены венгерские офицеры-солдаты, дежурящие в радиоцентре, а наши парни захватили венгерские шифры для шифрования радиограмм. Оставив 5 бойцов охранять аппаратуру, Микулов наведался в банк. Также, взорвав решетки на окнах и закидав пару комнат гранатами, бойцы при помощи товарищей влезали в помещение, занимая круговую оборону. Забравшиеся в здание группе дежурившие сотрудники охраны не сопротивлялись. К сожалению, местный филиал Венгерского национального банка оказался практически пустым. Удалось захватить около 300 тысяч форинтов и, вскрыв ячейки хранения, выбрали немного золотых украшений, немного акций каких-то фирм, килограмм 7 золота в небольших 300-граммовых слитках и кучу документов на домовладение, квартиры местных жителей. Пусть лежат, нам они не нужны, а венграм мороки потом меньше будет со своим имуществом. Уйдя из банка и просимофорив страховавшим их буряту и двум автоматчикам, команда забаррикадировалась в здании радиоузла. Слово взял Микулов: «Парни, то, что мы захватили шифры и радиоаппаратуру, это замечательно, но еще замечательнее, что мы захватили кое-что из того, что поможет нам лучше жить. Сейчас проведем честный дележ золота и украшений, деньги сдаем Кольцову. Ген, а куда он их девает? Парни, я сам участвую в этом деле, поэтому скажу, как есть. Когда-то в 41-м году его бойцы нашли деньги полевой кассы, и все они были сданы в нашу бухгалтерию. На них шилось ваше спецобмундирование, те же броники и берцы, закупались в Москве медикаменты. а вспомните, что раненым или искалеченным, родственникам погибших и пропавших без вести наших товарищей, выдавались или посылались деньги, именно, от нашей бригады, точнее сказать, тогда еще от батальона, затем полка и теперь бригады. Деньги те, увы, еще в Крыму разошлись. Сейчас на заседаниях штаба из имеющихся средств выдаются нашим подразделениям на закупки местного барахла, в смысле, меда, фруктов, овощей, мыла, оплаты труда югославок или венгерок, которые стирают вам ваши вещи, ухаживают за ранеными и так далее. Поэтому информация об этой трофейной бухгалтерии до меня также доводится, я могу ее всегда проверить. Себе лично Кольцов из общего котла ничего не берет. Да, из общего котла просто так Кольцов ничего не берет, и командиры наши, в том числе и я, ничего не берут, подтверждаю, отозвался Бурят. Золото получилось раздать по слитку каждому из бойцов, а драгоценности делили, тянув жребий, чтобы никому не было обидно. По прошедшей через штаб армии сводке, в результате боя за город было уничтожено 37 танков, 188 автомашин, 20 орудий и более 500 солдат и офицеров, захватили 2 исправных танка и 103 автомашины. Нужно отдельно сказать, что через наши и соседние позиции прорвалось порядка 60 танков врага, которые не стали биться до последнего, а бодро рванули по нашим тылам, стремясь уйти в сторону Австрии за линию фронта, расположенную километрах в 7 от поля боя. Скоро они снова встретят наши наступающие части, и мы снова будем сражаться с ними лицом к лицу. А сейчас город мы заняли, организовав из расставленных в укрытие танков и батарей круговую оборону, начальству доложили, и занимались обычными делами, которыми занимаются после боя. Это по сводкам захватили 2 исправных танка, а мы захватили подбитыми 37 немецких и 41 наших танков и 38 различных автомашин и десяток тров, чтобы собрать из них полноценные танковые роты. Обычно получалось восстановить 70-80 подбитых танков. Правда, 2 десятка танков пришлось вернуть назад танкистам 18-го танкового корпуса в связи с тем, что имеющиеся на них повреждения могли быть отремонтированы корпусными механиками. С утра снова продолжилось наступление на запад, и за пару дней части 46-й краткой армии совместно с нашей танковой немецкой группой отодвинули линию фронта на 30 километров от Бички, захватив крупный город Татабанью. «Командир, давай в Татабанью переведем тылы бригады», — спросил у меня прибывший из Печа Филиппов, когда на совещании мы обсуждали, куда лучше подтягивать тылы. Все-таки были раненые, требовался ремонт техники, а база осталась далеко в Печи. «Знаешь, Володя, не хочется мне туда переводить части, чую, немец проведет контрнаступление и отбросит нас оттуда. Вот не помню, захватит он снова Бички или нет, но Татабанью точно отобьет. Ладно, будем защищать город, у нас 150 танков, а это сила, так что решено, встаем в Бичке, тем более отсюда мы будем наступать на Будапешт». Радист отстучал радиограмму, и в Печи началось движение, демонтаж и погрузка мастерских, госпиталя и продовольственно-вещевого склада бригады. Нужно отметить, что за это время венгры как-то смирились и даже подружились с нашими ребятами и девчатами, находящимися в городе. Многие работали у нас в бригаде, обстирывая бойцов, тогда же не было современных машин, когда кинул в стиралку белье и забыл о нем на время работы программы. Была и ручная стирка, и простые стиральные машины, и отжимные валки, и отдельные полоскания в ваннах. А пойди 8000 человек обстирай, просуши и прогладь это белье, и все это зимой. Командиры и бойцы не обижали жителей, платили неплохо по местным меркам из реквизированных у местных же богачей денег. Как повелось, ребятишек-сотрудниц кормили из общего котла, и не только их. Прибежит толпа голодных малышей повара и не разбирали, работает ли мама у нас или нет, кормили всех. Поэтому простые венгры, рабочие и крестьяне, быстро наладили вполне добрососедские отношения. Жизнь надо было налаживать снова. Бывали инциденты, но очень редко, в основном между родителями венгерок или их кавалерами и нашими бойцами. Мужиков-то в городе мало осталось, повыбили мы их, да ушло много на запад, воюя с нашими частями, вот девушки и присматривали себе орденоносцев, а их мамы за дочками. Так что многие местные жители даже плакали, когда происходило прощание. Парни ежедневно тренировались на улице, а мальчишки повзрослей, вначале наблюдали, а потом стали подражать выполняемым упражнениям, становясь в общий строй. Так что рота охраны на прощание также оставляли военные сувениры этим ребятам в память о советских войнах. Много венгерок, мам вылеченных детишек приходило прощаться с нашими медсестрами и врачами. От искренности чувств этих людей и наши строгие леди вытирали глаза. Но за два дня все было погружено в грузовики и тягачи, и бригада навсегда покидала этот городок. 29 декабря советское командование направило окруженному гарнизону Будапешта ультиматум о капитуляции, однако, когда автомобиль парламентеров с белым флагом приблизился к вражеским позициям, немецкие войска открыли огонь из пулеметов и минометов. Трое из пяти парламентеров погибли. Советским командованием было принято решение на жесткий штурм города. Танки дивизиона Воронова и артиллерия дивизиона Яценина, усиленная батарея из 4 122 мм немецких орудий, захваченных в Бичке, участвовала в боях на столичном направлении, пытаясь пробить трехрубежную кольцевую оборону, наступая через красивую и большую лесопарковую зону западных пригородов Будапешта. Но пока без результатов. За ночь немцы подтягивали резервы и восстанавливали разрушенные окопы. Войска советских фронтов, удерживая кольцо окружения, продвинуться дальше не могли. Разговор между противоборствующими армиями шел только на языке артиллерии, методично перемалывающей укрепления венгров и немцев. Дело шло к Новому году. Я с руководством бригады прибыл в штаб фронта, где поздравил коллектив с наступающим 1945 годом, подарив красиво оформленные наборы из венгерских токайских вин, приготовленных из плодов светлых сортов винограда, подвяленных на ветвях под солнечными лучами. Казалось бы, токайские горы находятся и в Венгрии, и в Словакии, однако, больше ценится именно венгерское вино, сделанное из виноградников, растущих на южных склонах гор. Вот мы и привезли наборы по 3 бутылочки ТК-GSU, морозные, то есть сделанные из собранного после первых заморозков подвяленного на ветках до состояния изюма винограда, полусухое 2 и сладкое 5. Будучи когда-то в Венгрии, я имел возможность побывать на дегустациях в ресторанных подвалах и получить общие знания об этой марке вин. Вот сейчас я и провел краткую лекцию о вине, чтобы наши дамы и офицеры штаба представляли историю этого напитка. Все эти вина были захвачены нами в винных подвалах ресторанов и местных богатых усадьбах. В штабе встретил десант военных корреспондентов, освещающих для своих газет венгерские события, как, впрочем, такие же бригады работали и в Польше, Чехословакии, Югославии, Заполярье, везде, где шла война. Поздравил я и коллектив из 10 человек, включая главную репортершу с места горячих событий газеты «Известия» Марину. Благодаря ее репортажам в этой общесоюзной газете иногда проскакивали статьи о нашей бригаде. У нас в нашем маленьком походном музее бригады была собрана уже целая подборка из 7 статей в «Известиях» о нас и 1 статья из «Суворовского вестника» с «Новороссийска». Но ехать было далеко в расположении штаба, совмещенного с командным пунктом комфронта, поэтому Новый год я встретил в кругу офицеров нашей бригады. Повара постарались приготовить праздничный ужин для всех подразделений, особо не разделяя на командирский и солдатский стол. Разве, что вина у нас были подороже, бойцы пили Таспирт и местную пылинки венгерский фруктовый бренди. Еще зимние сорта фруктов у нас были на столе. Раньше, когда нас был взвод или даже батальон, мы праздновали все вместе. Сейчас разместить несколько тысяч человек было просто негде, поэтому, заходя в каждое подразделение, мы поздравляли бойцов, но дальше они отмечали сами, командиры же собрались вместе. В зале с украшенной новогодней елью за праздничным столом сидели, как одинокие командиры, типа меня, или у кого их половинки остались дома, такие, как Вова Шаламов, Камиль Гаджоев, Нина Теплухова, Олег Бушин, так и те, кто нашел свои половинки здесь, такие как Евсеевы, Литковы, Боголюбов с Леной, Недогаров с Таней, Киричевы Женя со Светой и Дима и Галей, Самсонов с Леной, Воробьев с Наташей, Андрейченко с Женей, Кожуков с Таней, Воронов с Даной, Лавриков с Ирой и многие другие наши товарищи-командиры. Были с нами и Лабант, Флоя, Шульц, Шон и Май, которые уже вполне нормально болтали по-русски, так что никто языковых неудобств не испытывал. были поздравления, тосты, небольшой концерт нашими силами, Игорек Кожуков поиграл нам на баяне, который он возил с собой с Крыма, а Конышев и Чайкин на взятых в одной из брошенных усадьб шестиструнных гитарах, Лабанд подыгрывал на губной гармошке. Хор был мощный и общий, все мы напелись, а кто-то наорался. Когда подъели и подвыпили, то пошли разговоры за жизнь, за будущую жизнь. А когда будет победа, спрашивал меня женский коллектив. День победы будет 9 мая 1945 года, а вот сама победа будет намного позже. Расслабившись от вина, находясь в благодушном состоянии, отвечал я. А откуда ты это знаешь, командир? Разве это важно откуда? Главное, что знаю. А хочешь, то сам закрой глаза, расслабься, войди в медитативное состояние и мысленно задай вопрос. Возможно, услышишь ответ на него. Народ тут же активно принялся расслабляться с закрытыми глазами, и появились даже первые похрапывающие медитаторы. Вся эта картина меня насмешила, я громко смеялся, а народ, разобравшись, в чем дело, с удовольствием присоединялся. Товарищи, всем просыпаться, а то Новый год проспите. В 23:55 вышли на улицу, где народ уже пристреливался из автоматов в небо, а в 00:00 все мы палили в небо из своих пистолетов, автоматов и винтовок, бахнули в небо даже пушки. Народ салютовал, встречая Новый год, последний год войны. Девушки решили, что летом на один из выходных будем каждый год встречаться. Мужчины, вы как, поддерживаете? Обязательно. А через пару часов четыре немецкие дивизии нанесли удары на Татабанью, Секишфехервары вдоль всей линии фронта. И снова полилась кровь. Бригада была поднята в ружье и выдвинулась навстречу наступающему противнику. Враг громил подразделения 46-й краткой армии, досталось и немецкому танковому батальону. Сражение мы проиграли. В итоге к 7 января враг подошел к Бичке на расстоянии до 5 километров, обстреливая город из гаубиц. Снова были атаки, разведчики и авиация передавала данные о подходящих моторизованных и пехотных подразделениях. На эти направления срочно перебрасывались резервы для укрепления наших позиций. Полувзвод Самсонова на 15 мотоциклах патрулировал местность вдоль линии фронта. Проезжая мимо малозаметной лесной дороги, Леша дал команду углубиться в лесной массив. Проехав километров 7, стало ясно, что они уже в глубоком тылу немцев. Выехав на широкую пересекающую проселочную дорогу, отряд повернул вдоль дороги параллельно линии фронта назад в сторону Бички. Через пару-тройку километров лес начал редеть, и мотоциклисты выскочили на шоссе с идущей к фронту колонной немцев. Рассыпаться в линию, огонь по готовности, заорал Самсонов, сидящий за рулем мотоцикла. Его напарник нажал на спусковой крючок пулемета МГ-34, поливая очередями солдат в колонне. В бой вступали все новые мотоциклы, выкатывающие на шоссе его обочину. Немцы бросились к лесу, но сзади их нагоняли мотоциклисты и расстреливали бегущих в спину. В ответ застучали автоматы залегших фрицев, но плотный огонь из выстроенных в ряд десятка пулеметов практически не оставлял шансов для сопротивления. Конечно, пара сотен немцев точно спаслась, убежав в лес, но сделанные фотографии показывали, что практически весь пехотный полк был выкашен. Дорога была устлана мертвыми и ранеными. Самсонов и один из бойцов пересели в джип Хорь с создавшимся командиром полка подполковником Вейтлером и его шофером. Команда срочно драпанула назад по ранее пройденному маршруту. Как при допросе показал Вейтлер, мотоциклистами было уничтожено и рассеяно почти 1500 солдат, движущихся к Бичке для усиления позиций. «Леша, твои 45 человек уничтожили 1500, молодцы, какие потери?» – спросил Недогаров. «Двое убитых и 4 раненых из тех, кто погнался преследовать убегающих. В любом случае они несоизмеримы, так что готовь на гимнастерке дырку для ордена. Дырка она, а у меня на гимнастерке будет отверстие». А бои продолжались, снова потоком пошли раненые из нашей бригады и соседних с нами частей. На нашем участке фронта госпиталь бригады был практически на передовой, поэтому раненых сразу везли к нам, чтобы человека срочно прооперировать, как говорят, купировать болезнь, а дальше, исходя из возможности его транспортировки, отправляли в армейский, фронтовой или сразу в ЭВК-госпиталь. При этом потоки остальные врачи-терапевты помогали, ассистируя при операциях основным хирургам медсанбата. Механики разобрали порядка 30 танков, выработавших свой ресурс, проводя замену двигателей. Коробок передач или полностью трансмиссии с других подбитых, но более свежих танков. То же самое касалось и полугусеничных ПТРов и тягачей. Колесные грузовики все были на ходу. Пехотные батальоны бригады в окопах не сидели, а группы из их бойцов уходили в ночные рейды за линию обороны противника, устраивая там локальные диверсии, после чего отступали. Снова разгорелась война снайперов. Очень много солдат, как наших, так и немецких, гибло от их пуль. Охотились снайпера и друг друга, так что потери были с обеих сторон. Пропал снайпер, значит, убит, вот и весь разговор. Отто Вимер после госпиталя стал служить в Новой Германии, готовя отделение немецких снайперов, а затем также натаскивая их на фашистах. Новые снайперы тесно контактировали с Бурятом и его охотниками, взяв на вооружение какие-то методы из их подготовки. Так прошло полмесяца. Фронт перегруппировался, укрепился подходящими эшелонами из СССР людьми, техникой и боеприпасами. И снова началось общее наступление на столицу Венгрии. За месяц боевых действий немцев поубавилось. Сейчас в Будапеште нашим войскам противостояло 13 танковых, 2 моторизованные, несколько сотен орудий и под 150 тысяч солдат пехоты. Все батальоны бригады под командованием Литкова участвовали в боях на улицах города. Воевали по отработанной еще с Севастополя тактике городского боя с использованием мобильных боевых групп. Бойцы наших пехотных батальонов, огнеметчики и химики Абдулова, снайпера Бурята очищали дом за домом на улицах Будапешта. По найденным в зданиях районных коммунальных служб планам канализационных коллекторов, оказалось, что они имеют очень разветвленную сеть под городом. Ну что, парни, имея такие шикарные планы, самое время познакомиться с канализацией города, а проще говоря, пришла пора побывать на экскурсии по сраным местам Будапешта. Напутствовал я бойцов инженерно-саперного батальона, перед тем, как мы опустились в буквальном смысле на дно города. Немного освоившись в канализационных и водосточных коллекторах, бойцы штурмовых батальонов двигались вместе с минерами и саперами, которые разгребали обвалы тоннелей, чтобы пройти в тыл обороняющимся немцам. Эту информацию я сообщил в штаб фронта, и теперь по канализациям лазили целые батальоны солдат. Немцы, получив несколько раз удары в спину, оперативно среагировали на новую угрозу, и в канализациях развернулась настоящая подземная война с использованием огнеметов, гранатометов и пулеметов. Тяжелый город, все в нем шло очень трудно и напряжно. Мы продвигались вперед, а венгры с немцами держали оборону по всем направлениям, над землей и под нею, цепляясь за любое укрытие. Побывал я, таким образом, в метро Будапешта, выйдя в него через технические коридоры, тут хоть не воняло фекалиями и сыростью. Здесь тоже были бои на истребление или выживание, то есть до последнего патрона. Городские жители не помогали нам, большинство были против СССР, и до конца войны сражались за Гитлера, в отличие от горожан других стран. Не зря была разница в названии медалей за освобождение Праги, Белграда, Варшавы и за взятие Будапешта, Вены, Кёнигсберга и Берлина. И все это при том, что отношение немецких солдат к военным и гражданским венграм было далеко от союзнического. Среди личного состава вермахта для обозначения венгров укрепилась кличка «цыган». Грубость, мародерство и откровенное насилие были достаточно частыми случаями в отношении немцев к венгерскому населению и солдатам. Надо сказать, что на уровне командования немцы стремились такие факты изжить, но в основной армии это получалось плохо. Война войной, но мы не забывали и об личных интересах бригады. Тыловики Филиппова шуршали по промышленным объектам, обувным и швейным мастерским, забивая наши закрома швейными ручными и электромашинками Зингер и Зипом к ним, инструментом и техникой. Ювелирные магазины, к сожалению, были ограблены до нас местными. В промзоне мы реквизировали 8 немецких экскаваторов, 4 небольших и 4 мощных, 5 машин с кранами, 4 бульдозера и 3 катка разных весов, которые передали в саперный батальон. Филиппов и Гаджоев обалдели от такой техники, ставим на баланс, не надо, Володь, подготовь документы, чтобы все было тики-так, если заинтересуются, но пока официально не проводи. В самом начале нашей подземной эпопеи, выйдя вечером из подземли через люк на поверхность в глубоком тылу немцев, мы оказались у небольшого магазина, возле которого был банк. Я, Литков, Шаламов и десяток саперов радостно заулыбались. Вскрыв дверь в магазин, мы прошли внутрь в подсобку, сориентировавшись по сторонам света, установили противотанковую мину напротив стены и добавили еще связку тола. Взорвав их, в стене получилась дыра, через которую мы полезли внутрь. Охранники даже не почесались посмотреть, что там у них бухнуло. В общем-то, чисто по-человечески их понять можно, рядом постоянно бухают залетающие на улицу снаряды. Из-за своей лени все четверо остались навсегда в холле банка. Мы же принялись за хранилище. Вскрыв его с помощью ключей, взятых в отдельном специальном ключном сейфе на посту охраны, стали выгребать деньги. Банк был небольшой, являясь филиалом венгерского Будабанка, да еще и почти пустой. Из валюты было около 200 тысяч форинтов, 100 тысяч рейхсмарок и, непонятно как тут взявшихся, 5 миллионов советских рублей. Это что такое, откуда здесь деньги СССР? Да хрен его знает, может, через этот банк финансировались агенты в СССР или с мирных времен остались. Просто я смотрю, доллары, фунты стерлингов, золото тут отсутствуют, даже венгерских денег мало, а русскую макулатуру бросили за ненадобностью. Все парни, забираем и назад на базу, с такими деньгами лучше домой вернуться. Иностранную валюту мы пропустили официально, как трофей через Наташу Танову, а вот миллионы пошли в черную кассу бригады. В ходе упорных и кровопролитных боев частями Красной Армии и Дунайской военной флотилии был освобожден от гитлеровцев город Пешт. Однако немцы отступили в город Буду, что находится на правом гористом берегу Дуная, взорвав все мосты через реку. Снова мы читали фронтовые сводки об уничтоженном и захваченном имуществе немцев. Гитлеровцы лишились 160 танков ИСАУ, 200 орудий, 220 ПТРов, были захвачены 131 танк ИСАУ, 500 орудий, 98 паровозов и 80 тысяч вагонов, 2700 автомашин. Мастерские бригады были переброшены в подобранные нашими квартирмейстерами здания автобазы с большой прилегающей территорией и мастерскими, куда прибыли наши специалисты. И потянулись к рембазе вереницы тягачей и грузовиков, тянущих подбитую немецкую и советскую технику, танки, пушки, пулеметы, автомашины, где специалисты собирали из нескольких разбитых одну рабочую единицу. Я ставил очередные задачи, официально мы победили в Пеште немцев, но здесь бродит еще куча недобитков, поэтому приходится быть на страже. В связи с этим на вас, товарищи Литков и Микулов, обеспечение охраны всего прилегающего к нашему месту дислокации квартала, проверка местных жителей, перепись проживающих, налаживание денежно-фискальных отношений с местными жителями, чтобы за оплату сообщали обо всех подозрительных личностях, появившихся тут, установка секретов двойного состава и групп быстрого реагирования, в общем, не мне вас учить, сами все знаете». «Дана, ты хоть и румынка, но такая же не русская, и за местную вполне сойдешь, поэтому сможешь помочь нам в общении с местными цыганами. Необходимо обеспечить безопасность всех наших людей в этом месте. Чего это я не русская, очень даже русская. Шучу я, но задачу свою поняла ты наш резидент с венгерскими агентами. По улицам пускаем патрули, делаем секреты и оборудуем пулеметно-зенитную оборону вокруг нашего убежища. Все, как в Кабардинке было, все верно, Геннадий. В штабе фронта на следующий день. Кольцов, ты скоро разоришь фронт. Сколько тебе можно выплачивать денег? Каждый месяц десятки тысяч рублей только на тебя уходит за восстановление техники. Один КВ стоит 5000 рублей, а ты их десятками восстанавливаешь. Женя Зимовина надорвется скоро от сумок с такими деньжищами, которые к тебе таскает шутя, выговаривала мне Яковлева, когда бухгалтера из ее отдела в очередной раз принимали сводку восстановленной нами техники для нашей части и соседей-танкистов. Зато, Наташенька, сколько я экономлю для страны на производстве. А это для вас, девочки, лично в руки, как особо ценным сотрудникам подмазался я, вручив девушкам специально принесенные с собой красивые письменные подставки, наборы из итальянского мрамора и перьевые ручки, реквизированные разведчиками из запасов какого-то канцелярского магазина. Какая прелесть! Со всем почтением, милые дамы. Кольцов, где ты такие прелестные вещи берешь? Не поверите, иду я с автоматом по улице, а навстречу идет венгр с мешком и говорит мне: «Товарищ Кольцов, я чувствую, что эти красивые вещи очень понравятся вашим коллегам из финчасти, поэтому примите их от меня в дар». «Вот я принял их и вам дарю», как завещал тот человек. Потом я раздал еще десятка два похожих наборов в отделы канцелярии, тыла, кадров и бухгалтерии, и забрал служебную переписку и приказы, расписался, где было надо, и убыл к себе. В свободное время с Клепченко, Самсоновым и девушками, кто пожелал, съездили к зданию парламента, одному из красивейших зданий мира, побывали в соборе Святого Стефана, посмотрели на рыбачий городок в Буде, сделав несколько фотографий на память. Сосредоточив на участке шириной в 15 километров 330 боевых машин, враг на рассвете 18 января после артиллерийской и авиационной подготовки атаковал подразделение 252 и краткой стрелковой дивизии. Здесь ему удалось создать плотность в 80-90 танков и штурмовых орудий на 1 километр. Товарищ маршал, враг силами до 300 танков атаковал и прорвал нашу оборону. Ее больше не существует. Мы можем противопоставить им в среднем до 3 орудий ТО и 4 противотанковых ружей на 1 километр. Имевшихся сил явно недостаточно для того, чтобы отразить удар такой сильной танковой группировки, кричал в трубку телефона находящийся на своем КП командир указанной дивизии. Что говорит разведка, почему пропустила такое сосредоточение, спросил Толбухину начальника разведотдела фронта. Армейская и, в первую очередь, авиаразведка не пропустила эти перемещения, данные об этом были предоставлены в штаб фронта, ответил Лозин. Товарищ маршал, данные о перемещении немцев поступали в штаб фронта, но вскрыть истинный смысл их перегруппировок мы не смогли. Исходя из ошибочных, как оказалось, выводов о том, что противник отводит танковые части СС на запад, командующий 4-й краткой гвардейской армией отдал боевое распоряжение командирам частей организовать отряды преследования с задачей не дать возможности противнику уйти безнаказанно. Эти части в настоящий момент разбиты, доложил надштаба. Просчитались, товарищи штабисты, значит. Приказываю вместо прорыва срочно перебросить механизированный и кавалерийские корпуса, чтобы блокировать это наступление немцев и не допустить их прорыв к немецким частям в Буде. В ходе ожесточенных боев 20-26 января немцам удалось овладеть городом Секишфехерваром и вклиниться в глубину обороны между озером Виленца и Дунаем. Это оказался последний успех немцев в Венгрии. Проведенные усиление фронта стрелковым, кавалерийским и механизированным корпусами снизили темп продвижения немецких войск, завязшими в нашей обороне, а подошедшие дополнительные резервы полностью остановили немцев. Прорваться к своей будапештской группировке противник так и не смог. Уже утром 27 января 4-я гвардейская и 26-я армии перешли в наступление и в феврале отбросили врага на рубеж, с которого он начал свой последний контрудар. Особенностью штурма Будапешта являлось крайне ограниченное применение бронетанковой техники. Поддержку штурмовых групп осуществляла в основном артиллерия, включая 203 мм орудия, которая вела огонь прямой наводкой. Широкое применение в боях за город нашли инженерные войска, использовавшиеся для ведения разведки подземных сооружений, проделывания проходов в стенах домов, закрепления захваченных рубежей. Для борьбы с противником, укрывшимся в зданиях, успешно использовались огнеметные подразделения. 10 февраля в штабе немецких войск в Буде происходило одно из последних совещаний командования. «Господин генерал, на связи бункер фюрера. Мой фюрер, у нас заканчиваются патроны. Пока еще есть силы и техника, мы будем прорываться из города по направлению к частям 6-й краткой танковой дивизии СС «Викинг». В настоящее время боеспособны 23 тысячи солдат Рейха, подразделений Ваффен СС и венгерских наций. Прошу разрешения на оставление города, докладывал Гитлеру командир будапештской группировки обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер Вильденбрух. Майн Гот, это катастрофа, потерять еще и Будапешт. Да, мой друг, сохраните этих солдат для новых боев, я разрешаю отступление. Благодарю вас, мой фюрер, мы еще повоюем. Группа Пфеффера начала свой прорыв, как было запланировано, но к линии фронта вышло всего лишь около 800 человек. Остальные были либо уничтожены в боях, либо сдались в плен. Когда из Буды ушли основные силы противника, по понтонным мостам в город хлынули советские войска. Наша же бригада также была брошена на зачистку верхнего города. По сути, это была милицейская операция, когда штурмовики врывались в квартиры, проверяя жильцов, наличие оружия, характерных ожогов и следов пороха на руках и так далее, выискивая всех маскирующихся под мирных жителей венгерских фашистов и солдат, не говоря уже о подавлении оставшихся точек сопротивления. К 25 февраля основные очаги сопротивления были уничтожены, а выстрелы периодически раздавались еще месяца два. С окончанием Будапештской операции две трети Венгрии было освобождено. Путь Трига украинского, а вместе с ним и нашей бригады, лежал в Австрию на Вену. Глава 11. В стране венского вальса и булочек. После столичных боев бригада получила небольшую передышку, восстанавливая свой потенциал. Принималось пополнение из вернувшихся бойцов бригады после госпиталей, молодых парней, которые шли по призыву через военкоматы, солдат из разбитых частей, в том числе из той же 252 и краткой дивизии. Набирали мы танкистов, артиллеристов, саперов, тыловиков, одним словом, принимали всех, кого кадровый отдел фронта направлял к нам в бригаду. Вернулся из госпиталя экипаж Петрова, получивший различные переломы и контузии после тарана «Тигра». Из тылов прибывали и немецкие антифашисты, прошедшие лагерную проверку и выразившие желание продолжать войну с фашизмом, восстанавливая численный состав немецкого дивизиона. Опять был оборудован полигон, где под присмотром ветеранов обучались вновь прибывшие пехотинцы, танкисты и артиллеристы. В общем, все подразделения получали пополнение и занимались их профессиональным, физическим, техническим и тактическим обучением. С 20 чисел февраля по 1 апреля бригада полностью восстановила свои физические кондиции, при этом раздувшись в штатах, как мыльный пузырь. В своем составе имела арт-дивизион, уже состоящий из 8 полевых батарей гаубиц, в том числе 12 орудий были трофейными, 4 зенитных батарей, куда добавились 8 88 мм немецких зенитных орудий. В строю была сотня своих и восстановленных танков немецкого зверинца из «Пантер», «Тигров» и устаревших «Пизет» и в плюс 35 «Сау Фердинанд» и «Ягдпантера» в немецком дивизионе. Хотя по количеству это был не дивизион, а полноценная танковая дивизия образца 1944 года. И у Воронова было 30 штук средних Т-34, 28 штук тяжелых танков КВ-2 и ИС-2, 20 единиц Су-152 с народным названием «Зверобой», 15 штук Су-100, 2 бронепоезда и 4 эшелона. Мотоциклов стало 85 штук, грузовиков было примерно 400, гусеничных тягачей под 40 штук, тягачей для тяжелых танков 3 штуки, БТР было восстановлено и доведено до общего количества в 52 штук. Был нами захвачен и эшелон с цистернами с бензином. Дистопливо для советской бронетехники мы получали вовремя и в запрашиваемых объемах через тыловиков фронта, а точнее сказать, через Юрчукову. Бригада полностью укомплектовались снарядами для будущих боев. Как показала практика, в танковой группе в основном использовали два вида снарядов – осколочно-фугасный и бетонобойный. Прямого попадания во вражеский танк бетонобоя, особенно это хорошо получалось у тяжелых танков и самоходок, бывало достаточно, чтобы и башню вырвать, и броню проломить. Бывали случаи, что после такого попадания детонировал боекомплект, и тогда танк превращался в факел. Осколочно-фугасные обычно повреждали прицелы, приборы ночного наблюдения, ходовую часть, причем иногда хватало попадания рядом в землю. Я пытался пробить вопрос о преобразовании непомерно раздутой бригады в механизированную дивизию, но пока безрезультатно, почему-то всех устраивала такая бригада. «Федор Иванович, у меня в бригаде практически две дивизии находятся, наша и танковая немецкая, давайте реорганизуем ее в хотя бы одну дивизию. Александр Павлович, вы же понимаете, что это достаточно сложное дело, оформление через наркомат обороны, это все затянется, а вообще, этим просто некогда заниматься. Вы же видите, что в рамках бригады вам идут навстречу во всем, что же вы еще хотите? Генерала хочу». Честный ответ, как сказал Суворов, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но, голубчик, не до реорганизации сейчас.